После третьего заседания и до объявления приговора прошли еще 4 недели. Несмотря на все просьбы друзей, Гусу не было дано более ни одного публичного заседания. Собор медлил с объявлением приговора. Он использовал тактику выжидания в расчете на отречение магистра от своих убеждений. Посылали в тюремную камеру к нему разных лиц, одни действовали на него угрозой, а другие – мягкостью, третьи искренне желали его спасти. О пережитых искушениях и об искусителях Гус пишет в тюремных письмах. «Уже много было у меня советников, доказавших своим многословием, будто я должен и могу отречься, подчинив свою волю Святой Церкви, представителем которой служит собор. Но никто из них не мог выпутаться, когда я поставил их в свое положение, то есть в такое положение, когда он был бы уверен в том, что никогда не проповедовал, не держал и не писал ничего еретического, и спрашивал их, каким же образом он сохранил бы свою совесть чистую, если бы своим отречением признавался в том, что содержал раньше какую-либо ересь? А некоторые говорили мне, будто такое отречение есть только отречение от самой ереси. Другие утверждали, будто отречение обозначает опровержение свидетельских показаний, безразлично истинных или ложных. Но я отвечал им, хорошо, я отрекусь от того, что никогда не держал тех ересей, какие возведены на меня свидетелями, никогда не проповедовал и не защищал их, а также и впредь не буду проповедовать, держать и защищать их. От этих моих слов они отскочили. Некоторые утверждали, будто подчиняющийся авторитету церкви человек, признающий себя виновным в чем-либо, хотя бы на самом деле был и совершенно невиновным, этим самым приобретает заслугу смирения. Какой-то доктор сказал мне, будто бы все, что бы я ни сделал из послушания собору, послужит к моему благу. К этому он прибавил, если бы собор высказал, что у меня только один глаз, хотя на самом деле у меня 2 глаза, и тогда ты должен был бы согласиться с мнением собора и сказать «да, у меня только один глаз». На это я ответил, если бы и весь мир говорил мне это, то, имея разум, какой ныне имею, я не мог бы с этим согласиться без противоречия моей совести. Господь со мною, как храбрый воин-защитник. Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? В моих напастях я часто воспеваю. Господи, я терплю насилие. Ответь за меня. Я уже не знаю, что мне отвечать моим врагам. Один из кардиналов пытался склонить магистра подчиниться собору и принес для подписи формулу присяги, составленную в мирном дипломатическом тоне, следующего содержания. «Я, Ян Гус, сверх показаний, данных мною на соборе во время аудиенции, провозглашаю следующее. Мне приписано много такого, чего я никогда и не мыслил. Тем не менее, я подчиняюсь милосердному решению, распоряжению и поучению Святейшего Собора во всем, что мне приписано, выставлено против меня, извлечено из моих сочинений или представлено свидетелями. От всего этого я отрекаюсь, отклоняюсь, беру назад, подчиняюсь строгому покаянию и решаюсь поступить во всем так, как и что признает спасительным для меня Святой Собор. Всякому распоряжению Собора я смиренно подчиняюсь». На это предложение Ян Гус отвечает следующим посланием. «Достопочтенный Отец, весьма благодарен за вашу отеческую любовь ко мне. Но я не решаюсь, как вы предложили, подчиниться решению собора. Во-первых, потому что тогда мне пришлось бы утратить правду. Во-вторых, потому что я впал бы тогда в грех ложной клятвы, так как своим отречением я признавал бы себя держащимся ереси. А этим я причинил бы великий соблазн народу Божию, слышавшему мои поучения. Если и в Ветхом Завете святой Елиазар по свидетельству книг Маковейских не пожелал ложно признаться в том, будто ел свиное мясо, запрещенное законом, дабы не сотворить лжи перед Богом и не оставить потомкам дурного примера, то каким бы образом я, священник новозаветный, хотя и недостойный, мог бы приступить закон Божий и тем совершить еще больший грех? Тогда я согрешил бы, во-первых, грехом отступления от правды, во-вторых, грехом ложной клятвы и, в-третьих, грехом соблазна для ближнего. Гораздо полезнее мне умереть за правду, чем, избегая мимолетного наказания, впасть в руки Господа, а потом, может быть, впасть и в огонь вечный, и позор. А потому, как раньше я апеллировал ко Христу Иисусу, славнейшему и праведному судьи, поручив ему свой суд, так и ныне я стою перед его решением и судом, знаю, что Бог будет судить каждого человека праведно, по заслугам, а не на основании людских лжесвидетельств. Но дипломатичный кардинал, который выполнял высокую миссию собора, не успокоился на этом и ответил Гусу следующим письмом. «Честнейший и любезнейший брат, напрасно вы беспокоитесь предположением, будто отречением вы попрали бы истину. Обратите внимание на это изречение, не полагайся на мудрость свою. На соборе много опытных и совестливых людей. Сын мой, послушайся наставления Святой Матери Церкви. Это об отречении. Равным образом относительно ложной клятвы скажу следующее. Если бы это отречение действительно было ложною присягою, то вина пала бы не на вас, а на тех, кто ее составил. То же самое и относительно ереси. Если исчезнет упрямство, у вас не останется вины ни в какой ереси. Многократно случалось и со мною, что думал, хорошо понимаю что-либо, а между тем делал ошибки. И потом, исправившись, с радостью возвращался к истине. Пишу кратко, потому что пишу просвещенному мужу. Отречением своим вы вовсе не отступаете от правды, но приступите к правде и сделаете не хуже, а лучше. Дадите не соблазн, а доброе поучение». Но Ян Гус оставался тверд и не соглашался ни на какие уступки кардинала, святых отцов и собора. Он писал: «Не желаю причинять великого соблазна народу Божию, которому я проповедовал, и для меня несравненно лучше было бы, если бы повесили мне мельничный жернов на шею и потопили меня в глубине морской. Для подкрепления себя я привожу на память мучеников Маковеев, которые пожелали лучше быть рассеченными на куски, чем вкусить мясо, запрещенного законом. Приходит мне на мысль и святой Елиазар, который не желал сказать, будто он вкушал запрещенного законом мяса, дабы не дать тем дурного примера потомкам. Он пожелал лучше принять мученическую смерть, чем солгать. Как же мне, имеющему на своих глазах примеры этих мучеников и других святых мужей и жен Нового Завета, предавших себя на мученическую смерть и не желавших согласиться на грех, мне, столько лет проповедовавшему о терпении и мужестве, теперь впасть во многочисленные лжи и в ложную клятву и подать тем соблазн многим детям Божьим? Да отступит это от меня, потому что Господь Христос благостью воздаст мне за это, подаст в настоящей жизни помощь в терпении, а в жизни будущей – вечную славу». Эта непреклонность Яна Гуса вытекала из его простой детской веры в своего Искупителя, а также из готовности умереть за Христа. Письма к друзьям ярко характеризуют его цельную личность, основной чертой которой была любовь к истине. 1 июля 15 года, за неделю до казни, Гус отправил окончательное письменное послание собору об отказе отречься от своих убеждений. Текст этого послания. «Я, Ян Гус, в уповании священник Иисуса Христа, боясь оскорбить Бога и боясь впасть в грех клятвопреступления, не хочу отречься ни в целом, ни поодиночке от ересей, которые приводили против меня лжесвидетели. Ибо, видит Бог, я таких ересей не проповедовал и не придерживался». Далее, что касается отрывков из моих сочинений, хотя бы тех, которые были приведены правильно, говорю следующее. Если какой-либо из них ложен, но ложность его следует доказать Священным Писанием, то я от всего отрекаюсь. Боясь, однако, оскорбить правду и говорить против мнения святых праведников, я не хочу отрекаться от всего огульно, говорю это и пишу свободно и добровольно. Писано собственной моей рукой 1 июля. Июля, за день до казни, собор по настоянию короля Сигизмунда отправил Гусу посольство из 4 высших епископов и 2 чехов, друзей Гуса, Вацлав из Дубки и Ян из Хлума, с целью узнать последнюю волю Гуса. Желает ли он до конца держаться пунктов обвинений, измышленных самим собором, или решил отречься от всего этого? Сигизмунд дал бы очень много, лишь бы дело закончилось мирно. Он понимал, какими последствиями может отозваться в Чехии смерть Гуса. Летопись сохранила подробности этой встречи в тюремной камере с послами Сигизмунда. Магистра Гуса вывели из тюрьмы к посланникам короля. Пан Ян из Хлума обратился к нему со следующими словами. «Магистр! Мы люди светские, мало ученые и не умеем рассуждать об этих делах. Поэтому, если чувствуешь свою неправоту или вину в каком-либо из тех пунктов, какими тебя обвиняет собор, не стыдись отступить и отказаться. Но если твоя совесть свидетельствует тебе о твоей неповинности в этих пунктах, не делай ничего вопреки указаниям своей совести, не лги пред лицом Божьим, но радостно, даже до смерти пребывай в той правде, которую ты познал из закона Божьего и Священного Писания». Выслушав эти слова стоя, магистр Гус заплакал и кротко отвечал так. «Господин Ян, будь уверен, что если бы я знал что-либо еретического или противного закону Божьему и Святой Церкви в своих писаниях, учениях и проповедях, то с покорностью отказался бы от лжеучения и отступил бы. Бог мне свидетель в том, но я все еще желаю услышать более твердое и сильное свидетельство от Писания, а также и от поучения отцов собора, и если укажут мне лучшее и более твердое основание в Священном Писании, нежели те основания, какие я приводил в своих учениях, проповедях и писаниях, тогда я готов и от всего сердца желаю отказаться от такового». Тогда один из стоявших тут епископов сказал Гусу: «Неужели ты хочешь быть мудрее целого собора?» Магистр ответил: «Прошу, ради Бога, дайте мне хотя бы и наименьшего из отцов собора, который бы исправил и научил меня лучшим и более твердым изречениям Писания. И я готов тотчас же отказаться от учений, каких держусь ныне». Эта непреклонность Яна Гуса вытекала из его простой детской веры в своего Искупителя, а также из готовности умереть за правду. «Не отрекусь, Я выбираю не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью. Мои все учения сообразуются с Библией. За собою я вины не знаю. Противоречит моей совести отрекаться от слов, которых никогда не произносил. Письма из камеры смертников. После третьей аудиенции Гус каждый день ожидал смерти. Всех посланий магистра из этой тюрьмы сохранилось до настоящего времени 32. Каждое письмо для него было последним. В них Ян Гус прощается со своими друзьями и просит стоять за правду Христову. Как готовил себя к смерти Божий человек? Чем вооружал свою душу и разум, готовясь к последней битве? Ответ на эти вопросы мы находим в его письмах. После третьего заседания в соборе дух Гуса обуревают тяжелые видения, навеянные последними бурными столкновениями с врагами. «Я много боролся со сновидениями. Я видел во сне бегство папы, заточение друга моего Иеронима. Все темницы, через которые надлежало мне пройти, раскрывались пред моими глазами в неопределенных образах, но ясно. Я видел змей с головами на хвосте, и ужас обнимал меня, но ни одна змея не смогла ко мне прикоснуться. О, сколько искушений терпел я духом и телом! О, как боялся я изнемочь в исполнении заповеди Господа Иисуса Христа!» Вскоре прекращаются видения образов и начинается откровение веры. Его дух растет в спокойном созерцании Христа распятого. Чем ближе подходил конец Гуса, тем он становился тверже. «Многие причины заставляли меня полагать, что сегодня мне надлежало умереть, и в этом предположении я писал вам письмо, думая, что оно будет последним, но теперь снова уверился в том, что смерть моя отсрочена. Я принял это с радостью, так как утешаюсь возможностью беседовать с вами посредством писем. Господь дает нам долгое время провести в ожидании смерти, чтобы мы лучше вспомнили о своих грехах и чистосердечно покаялись в них. Он дал нам время для того, чтобы продолжительное и великое мучение сняло с нас великие грехи и принесло нам утешение. Он дает нам время, чтобы мы познали страшные поношения, оскорбления нашего Царя Господа Иисуса Христа, подумали о Его горькой смерти и тем безропотнее претерпели бы свои страдания. Он дает нам время, чтобы мы помнили, что нелегко перейти с пиршества этой жизни на пир того мира. Вечная радость будущей жизни не дается после радости этой жизни. Чтобы помнили о том, что святые достигали Царства Небесного путем многих истязаний. Ибо некоторые из святых были четвертованы, резаны на куски. Некоторые были разрываемы, проколоты, некоторые замучены огнем, некоторые сварены, другие сжарены. С некоторых заживо снята кожа, некоторые заживо погребены, распилены заживо, побиты камнями, убиты копьями, распяты, разбиты мельничными жерновами, колесованы, влечены по земле, утоплены, сожжены, повешены, разорваны на куски, пред смертью оскорблены, мучимы в темницах и в оковах. И кто может перечислить все мучения и страдания всех святых, какие они претерпевали за Божью истину в Ветхом и Новом Завете, в особенности же тех святых, которые называли злобу духовных лиц, обличали беззаконие священников и проповедовали против них? Спаситель сказал так: «Если кто хочет, идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. О, милосерднейший Христос, влеки нас за собою, ибо если ты не привлечешь нас слабых, мы не сможем следовать за тобою. Даруй нам твердую мысль, всегда готовую к ответу. Если тело наше окажется немощным, то предупреди нас своей милостью. Препроводи и сопутствуй нам, потому что без тебя мы ничего не можем сделать и тем более не можем ради тебя идти на жестокую смерть. Даруй нам Духа Твоего, сердце безбоязненное, неустрашимое, истинную веру, твердую надежду и совершенную любовь, дабы терпеливо и радостно положить за Тебя и свою жизнь. Писал в темнице, в оковах, в канун святого Иоанна Крестителя, обезглавленного в темнице. Гус приготовился ко встрече с Господом и пожелал даже исповедоваться перед смертью своего прежнего друга, который сделался злейшим его врагом. Придя к Гусу, Палич раскаялся, сознался в некоторых своих враждебных действиях против него и горько плакал. Гус писал письмо в Чехию, ободряя своих последователей. Его письма проникнуты заботой о тех, кому они адресованы, но не о своей судьбе. Он не жалуется на свою долю и в большинстве писем обращается к верным своим с одной лишь просьбой – молиться, чтобы он не утратил стойкости и твердости. Письмо. «Прошу вас, любезнейшие во Христе Иисусе друзья, стоять в познанной вами правде, которая одержит победу над всеми и сильна вовеки. Знайте, что я не отрекся и не отрекусь ни от одного своего артикула. Собор же желал того, чтобы я признал ложными как все вообще свои сочинения, так и каждый в отдельности. Но я не согласился на это. Разве только в том случае, если бы доказали мне мою неправду на основании Священного Писания. При этом я заявлял о том, что если бы действительно нашли и доказали лжеучение в каком-либо из их сочинений, то я отрекусь от него и поручу себя исправлению Господа Иисуса Христа, который знает мои мысли и намерения и не перетолкует их в ложном освящении. И вас прошу ради Господа, если вы заметили в каком-либо из моих положений, артикулов ложный смысл, отречься от такового, но без нарушения той правды, в какой я стремлюсь. Помолитесь о мне Господу и приветствуйте друг друга в святом мире. Магистр Ян Гус, в оковах и тюрьме, стоя на краю своей жизни и ожидая завтра на утро страшной смерти, которая, уповаю, очистит мои грехи, а Господь Бог не найдет во мне никакой ереси, так как я со всем сердцем исповедую со всеми достоверную истину. Сверка в лучах огромный стукан, ох, Вавилона, к нему текла прислужников река по воле трона. Не видела такого торжества земляне мрада, во множестве теснились, как листва, князья народа. В потоке пестром волею Творца Сидрах с друзьями они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина, вдруг над Ире при звуке труп подите племена перед кумиром. Язычников повергнул миг оркестр аккордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом, царь дышал, то эти трое их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби теперь в темницах вера. Мир не спешит открыть свободы дверь сынами черям. Ни смерть, ни жизнь, ни ширь, ни высота, злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. Мир нет возврата. Пусть давит плечи трудности свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец. Святая верность.